Такси доставило Мэриэн на Коммерческую улицу, прямо к причалу парома. Док был пуст, и она видела, как огни на корме парома постепенно исчезают в вечерних сумерках. Она выругалась и почувствовала, как страх сковал ее. Она чуть было не расплакалась, но постаралась собраться. Они ждут, что она направится назад на остров, только чтобы забрать Дэнни. Может быть, если ей удастся уговорить кого-нибудь привести ей Дэнни, поездки на дачу вообще можно избежать. Она быстро перебрала в уме, стоит ли звонить в полицию и рассказать им обо всем. Но она испугалась, что они будут держать Дэнни вдали от нее, а может быть, ее даже посадят в тюрьму. Нет, с полицией лучше не связываться. Разве что... Она набрала 911 и рассказала диспетчеру, что возле торгового центра видела мужчину, который похож на парня с фотографии, что показывают по телевизору. Ну, вы знаете, этот блондин. Она дала точное описание одежды Уилларда, вплоть до бейсболки, а потом повесила трубку. Это даст им пищу для размышлений. У нее оставалось мало времени. Она бросила несколько монеток в щель телефона и набрала номер Бонни Клайсон. Телефон прозвонил 3 раза, потом трубку подняли. «Алло!» — крикнула она. На линии звучали только щелчки, но и они были непостоянными. То угасали, то усиливались. Они звучали, как шум волн, пронизанный электрическими разрядами. Потом она услышала свой собственный голос, совершенно искаженный. «Алло!» Еще больше голосов присоединилось к нему, повторяя снова и снова: «Алло, алло, алло!» Связь прервалась. Мэриэн попыталась прозвониться еще раз и услышала только короткие гудки. Она попробовала набрать еще 3 номера, включая номер Джека, но все они были заняты. Мэриэн сжала в руках свой рюкзак и побежала к водному такси, когда первые снежинки только начали кружиться в небе.